Барух. Пуля массой 30 граммов, летящая горизонтально со скоростью 300 метров в секунду. Барух мог высчитать, за сколько секунд пуля из задачника по физике клюнет его в спину. С такой скоростью никто не бегает. Вот как быстро. Если часто решать задачки про пули, которые дает на уроках Эберхард, можно в конце концов сообразить, что лучше вообще не стрелять. Он бежал, запинаясь о кочки, путаясь в сухой траве, распугивая луговых птиц и лягушек. Ветер бил в лицо, вышибал из глаз слезы. Несколько раз Барух падал, попав ногой в нору, но тут же вскакивал, весь в грязи и налипших травинках, и бежал дальше. Казалось, что дети, вся стая во главе с Эберхардом вожаком, преследуют его. Барух боялся обернуться и увидеть, насколько они близко. За спиной гремело, и он петлял, как заяц, пригибая голову. Он бы хотел бежать еще быстрее. Страх сидел у него на загривке, холодил между лопаток. Страх быть убитым, страх убить. Но словно невидимая плотная ткань натянулась между замком и спасительным лесом. Барух не мог продавить ее и вырваться на свободу. Так иногда бывает во сне. Ты бежишь, не чуя под собой земли, а ноги едва слушаются, будто к каждой привязали пушечное ядро. Ты еле движешься, а смерть быстрая, неумолимая, страшная, настигает. И никак от нее не уйти. И не проснуться. Все, что происходило с Барухом в последние годы, напоминало этот безвыходный липкий сон. Нога провалилась по колено в яму. Барух подтянулся, выкарабкался, лег животом на землю. В боку кололо, легкие горели огнем. Он больше не мог бежать. Прямо под носом тянулась дорожка из камней. Камни были выложены аккуратно, один к другому, и напоминали крест в круге. Барух поднялся и все-таки оглянулся. Трава и низкий кустарник, скалы и замок вдали. Никаких признаков погони. Тишина стояла оглушающая. Лес оказался совсем близко, но даже он был молчаливым и мрачным. Северный ветер гулял над пустошью, раздувая туман. Барух осмотрелся кругом. Выложенные камешками кресты тянулись в обе стороны и вперед, почти достигая леса. Он пошел по этому странному полю, стараясь не думать, на что это похоже, не читать имена на крупных камнях в изголовьях. Но чем дальше от замка, тем меньше было травы, новее камни. В последнем ряду, уже на самой опушке леса, лежал Гуга. На камне так и было написано. Хуга. Барух замер у камня и смотрел на него, не в силах сдвинуться с места. Будто рука Гуга вырвалась из-под земли и схватила его за ногу. Холод поднимался из могилы и полз по щиколоткам вверх. Колени вздрогнули. Барух упал, больно стукнувшись ими о камень, и заревел. От боли, от ужаса, от всего сразу. От судьбы, которая набрасывалась на него и терзала, отрывая по кускам. Родной дом, дедушку Аарона, Ривку, папу и маму, страну, свободу, наконец, даже имя и речь. Остался только он сам, на слабых ногах, со скрученным от страха животом и заячьим сердцем. Пока живой, но рядом с Гуга еще было место. Отерев лицо, Барух поднялся и снова побежал, тяжело и устало перебирая ногами. Лес сомкнулся за его спиной, но Барух не останавливался. Вскоре он перешел на шаг, но все равно брел, выбирая знакомые тропинки. Он шел к реке, как и хотел. Вот показались приметные камни, что стояли торчком. На одном из них, словно лесной стражник, сидел ворон. «Вода, должно быть, уже ледяная», — думал Барух, проходя между камнями. Но даже если так, шансов все равно больше, чем если он вернется. Лес впереди стал редеть, и вскоре Барух вышел на пустошь. Гуга лежал в земле под своим камнем у самых ног Баруха. Вдалеке, за пеленой мелкого дождя, виднелись башни замка. Выругавшись самым страшным дедушкиным ругательством, Барух вернулся в лес. Снова пробежал трусцой по знакомым тропинкам. Выскочил к камням. Ворон все еще был тут, чистил перья на самом высоком камне. Барух пробежал мимо, задержав дыхание, не оборачиваясь, вниз со склона, прямо к реке. Деревья расступились, и он рухнул на могильные камни. Замок вдали медленно выплывал из дымки, скалясь зазубренными на башнях. «Привет, Гуга», — сказал Барух, икая от слез. «Привет, Барух», — ответил ему Гуга. «Не можешь выбраться?» «Вот и я не смог. Я забыл дорогу, но сейчас отдохну и сразу вспомню». «Ты ничего не забыл», — возразил Гуга. «Просто дороги нет. Как в сказке про черного мельника, помнишь?» Да, Барух помнил. Колдун запер лес вокруг мельницы. И мальчик, сколько ни убегал, все все время возвращался на прежнее место. Силы покинули его в один миг. Он сел на землю около Гуга и просидел так до тех пор, пока, ковыляя в рыхлой земле, за ним не пришел Эберхард. Он не помнил, как вернулся в замок. От хватки капкана Эберхарда ныло плечо, а ноги онемели от усталости. Его заперли в тесной комнатке, где была только лавка и пустое помойное ведро. Здесь барух просидел до самого вечера. Он слышал, как выезжала со двора машина Катарины, а когда на замок спустились густые сумерки и пришло время ужинать, вернулась. Катарина вошла к баруху с кружкой молока и ломтем хлеба. От нее пахло машинным маслом, осенней сыростью и поздними розами. Барух выпил молоко залпом, от хлеба съел только половину, а оставшееся спрятал в карман. Глядя на это, Катарина покачала головой. «Барух», — сказала она мягко, — «не нужно приберегать еду. Здесь кормят 3 раза в день, если, конечно, ты не наказан. Зачем тебе хлеб? Снова попробуешь удрать?» Сегодня она пыталась вести себя с ним по-хорошему. Не кричала на него, не делала больно. И оттого немного напоминала ту Катарину, которая летом на центральной улице Вроцлава проиграла ему аж 3 злотых. Ту, которая показалась Баруху очень красивой и доброй, и даже немного похожей на маму. Барух отвернулся, чтобы не поддаться. «Что происходит?» Она села рядом с ним на лавку и, взяв за подбородок, повернула лицо Баруха к себе. «Посмотри мне в глаза и честно скажи, неужели тебе недостаточно, и ты хочешь снова побираться на улицах? Или еще того хуже, угодить в концлагерь?» «Как будто тут лучше», — буркнул Барух. Щеку обожгло. Катарина размахнулась для нового удара, но задержала руку. Враз побелевшие губы дрожали. «Как ты смеешь?» — прошипела она. «Я видел кладбище у леса», — ответил Барух, чувствуя, как распухает щека. «Эгер Эберхард приказывал стрелять, и я чуть не выстрелил. А вы могли бы выстрелить в человека, фройляйн?» «При необходимости», — взвешивая каждое слово, сказала Катарина. «Особенно, если придется защитить себя или семью. Гэры Ноймана, вас всех». «А из злости?» — не отступал Барух. Она удивленно подняла брови и уже открыла рот, чтобы ответить. Но потом, нахмурившись, вскочила со скамьи и потянула за собой Баруха. «Так, все, хватит с меня этого. На выход», — сказала она, выводя его из комнаты. «Гэр Нойман ждет для серьезного разговора». Она протащила Баруха за руку по всем лестницам и коридорам. Коротко побарабанив в массивную дверь кабинета костяшками пальцев, распахнула ее и забросила Баруха через порог. «А, Барух!» Нойман встретил его, сидя за массивным столом. Он выглядел довольным, как никогда, словно только что заключил лучшую сделку в своей жизни. На человека, который хочет серьезно поговорить, совсем не похоже. «Проходи, садись пока». Механическая рука небрежно махнула в сторону горящего камина. «Фройляйн Крюгер, задержитесь на минуту». Барух, опасливо озираясь, прошел к огню и, помявшись, сел на пол. Он впервые был в этой комнате. Нойман принимал здесь только серьезных гостей, таких как адмирал Канарис. Кабинет одновременно был и библиотекой. Книжные шкафы от пола до потолка закрывали почти все стены, и полки были полны самых разных книг, от огромных пыльных фолиантов до карманных справочников и свернутых трубочкой карт и схем. «Разошли приглашение», — распоряжался Нойман. «Обязательно Канарису и его семье, и, конечно, другим генералам, гауляйтерам и их женам. Хочу показать ее всем». «Как скажешь», — отозвалась Катарина. «Это будет незабываемый праздник». Она казалась очень спокойной, если не считать маленькой жилки, которая вспухла и билась у виска. «Согласен с тобой», — с улыбкой ответил Нойман. «Подготовь детей, чтобы никто не подумал, будто мы зря тратим государственные деньги. Закажи все, что потребуется для фуршета. И побольше шампанского. Проследи, чтобы заказ из модного дома, о котором я говорил, доставили вовремя. С букетом улажено?» «Надеюсь, ты не пожадничала и срезала лучшие розы». Катарина наклонила голову. Уверена, ей понравится. «Прекрасно. Тогда на сегодня свободно. Можешь идти». Не взглянув на Баруха, Катарина вышла из кабинета и плотно прикрыла за собой дверь. Барух перевел взгляд на Ноймана. Тот делал какие-то записи. Его левая механическая рука покоилась на спине керамической собаки, служившей прессом для бумаг. «Барух», — позвал Нойман, не отвлекаясь от записей, «могу ли я попросить тебя об одолжении?» Он поманил его рукой в перчатке. Шестеренки и поршни ожили, двигаясь вместе с пальцами. Барух поднялся с пола и с опаской приблизился к столу Ноймана, не зная, чего ожидать. «Дело в том, что скоро мой день рождения». Нойман отложил перо и, поставив локти на стол, задумчиво сцепил руки под подбородком. «Ты не мог бы сделать мне подарок и больше не убегать так далеко? Ведь я очень за тебя волнуюсь». «Это вы обещали мне подарок», — ответил Барух, «если дождусь вас из поездки». «Правда?» Нойман и впрямь выглядел раздосадованным. «Кажется, я совсем забыл. Мне очень жаль. Попробуем еще раз?» «Нет». Барух отступил на шаг. «Отпустите меня, пожалуйста. Я хочу домой». Нойман удивленно поднял брови. «Домой? Но твой дом теперь здесь». Барух покачал головой. Тогда Нойман встал из-за стола и, приблизившись, сел рядом с ним на корточке. Заглянул в глаза, мягко сжал плечи. «Нет? Почему?» «Здесь страшно», — пробормотал Барух. «Как о многом хотелось рассказать. Про Ансельма и других. Тех, которые не оставили на нем живого места. И тех, которые молчали. Про Эберхарда и его тренировки на грани жизни и смерти. Про кладбище у леса. Про Гуга и черного мельника. Про дедушку Аарона, маму и папу. И Ривку». Нойман говорил участливо, но его огромные льдисто-голубые глаза были точь-в-точь, как у военных, которые забрали родных Баруха. Он не мог довериться Нойману, поэтому сказал только: «Я не хочу умирать». «Знаешь», — Нойман ободряюще потер его плечи, «никто не хочет умирать. Ни ты, ни я, ни фройляйн Крюгер, ни другие дети. Мы не знаем, когда придет наш конец, поэтому главное — жить полной жизнью. Здесь и сейчас, понимаешь? Как говорили древние, «карпа дием» — ловить мгновение и не бояться». Он помолчал, глядя в огонь, будто принимал какое-то решение. Барух ждал, готовясь к любому наказанию. Но Нойман, глубоко вздохнув, вдруг заговорил совсем о другом. «Ты справедливо упрекнул меня, что я забыл о подарке. А хочешь, я заберу твой страх?» Он спросил так буднично и в то же время серьезно, словно речь шла о насморке. Барух застыл. Он не понимал, что кроется в этих словах и как нужно ответить. Он моргнул, и Нойман, сочтя это за согласие, прошептал, глядя прямо ему в глаза. «Хорошо. Тогда слушай меня. Страха больше нет». Воздух между ними задрожал, стал плотнее. Сначала Барух увидел, как двигаются губы Ноймана, и только потом слова достигли ушей. Звук накатывал постепенно, теплыми волнами. Голос раздавался прямо в голове, на родном языке. И, казалось, Барух всегда с самого рождения знал эти простые, единственно верные слова. «Страха больше нет». И его действительно не стало. Страха больше не существовало, не чувствовалось. И даже воспоминания о том, что такое страх, стерлись в одно мгновение. Барух расправил плечи и улыбнулся Герру Нойману. Герр Нойман протянул ему руку. Барух крепко ее пожал. Теперь он был способен на что угодно. Он вернулся в пустую спальню и лег на свою кровать. Последнее время Барух даже не претендовал. Сразу шел в чулан. Но только не сегодня. Не после того, какой дар преподнес ему Герр Нойман. Когда Ансельм, Гюнтер и близнецы вернулись после пятничного кино, Барух уже почти уснул. «Надо же, кто у нас тут!» — воскликнул Ансельм и пошел на него, вытягивая из-за пояса нож. Барух молча и со всей силы пнул его по руке. Нож звякнул и сгинул в темноте. Пока Ансельм его искал, Барух ударил в нос Гюнтера. Близнецы попытались схватить его и скрутить, но Барух, рыча и кусаясь, вырвался и бросился с кулаками сразу на троих. Он пропускал удар за ударом и колотил в ответ бесстрашно и яростно, пока его кулаки не стали липкими от крови. Ансельм звал на помощь других, но ни Квашня, ни мальчишки помладше не полезли в эту свалку. Наконец они отступили, и Барух, уставший, с онемевшим от боли лицом, но абсолютно счастливый, упал в свою законную постель. «Тебя бешеные лисицы покусали, что ли?» — орал Гюнтер, запрокинув голову и захлебываясь кровью из разбитого носа. «Герр Нойман», — ответил Барух. Он свесился с кровати, нащупал на полу холодное лезвие ножа и, подхватив его за кончик, вытянул. Перехватив поудобнее, стал срезать с перил своей кровати инициалы Фридриха. Ансельм мрачно наблюдал за ним издали. «Герр Нойман тебя покусал?» — не понял Квашня. «Герр Нойман...» Он сказал мне кое-что. Барух закончил и ловко метнул нож хозяину. Чужого ему не нужно. Лезвие вонзилось в подушку прямо рядом с ногой Ансельма. Ансельм не дрогнул, но его лицо вытянулось точно так же, как на полигоне утром, под дулом пистолета. «Что Герр Нойман тебе сказал?» — процедил он сквозь разбитую губу. «Чтобы я больше ничего не боялся. Как же вы это называете?» Барух сделал вид, что задумался. «Ах да, вспомнил. Похоже, он меня благословил. Никто не посмел его больше расспрашивать. В наступившем молчании Барух улегся на мягкий матрас, завернулся в теплое одеяло и, закрыв глаза, тут же крепко уснул. Ему ничего не снилось.